Горал был здесь до того, как прошли кабаны, и после того, как топтались лошади. Но пугливое животное могло прийти сюда не скоро после того, как ушли лошади. С другой стороны, оно должно было уйти не позже, чем донесся снизу первый отдаленный шум от кабанов. Но лошади наследили уже после того, как выпала роса. Значит, лошади были здесь в начале солнечного восхода. Откуда же они пришли? Рассматривая следы, человек заметил дорогу, идущую из соседнего распадка. Он немного спустился, изучая ее. Одна лошадь была поменьше, кованная только на передние ноги. Другая побольше, кованная на все четыре. Вел их один, русский, судя по обуви, человек с небольшими ступнями. Несмотря на то, что он лез в гору, он шел не на носках, как ходят молодые сильные люди со здоровым сердцем, а ставя накось полные ступни. Человек этот был не молодой. Если он был не дурак, он мог идти этой малоудобной дорогой только из деревни Ивановки. К западу от кумирни человеческих следов уже не попадалось, а только конские. Судя по их чередованию, русский человек ехал впереди на меньшей лошади, а большую вел сзади на коротком поводу. Она все время напирала на переднюю, сбивая ее и оступаясь. Потом следы обрывались, и начиналась проделанная в чаще дорога вниз, в верховье Малазы. Здесь меньшая лошадь мочилась, расставив задние некованные копыта. Это была кобыла. Маленький пожилой русский человек с двумя лошадьми, из которых меньшая кобыла, прошел из района деревни Ивановки через скрещение хребтов Зубигынь мимо горячего ключа в верховье Малазы. Человек, изучающий следы, облегченно вздохнул и обтер рукавом лоб, вспотевший от напряжения. Событие не грозило ни ему, ни его народу. Но все же оно было исключительным, и человек прочно отложил его в памяти, чтобы вытащить при случае. Вернувшись к кумирне, он напился из родника, черпая узкой горстью, с наслаждением всхлипывая и искоса наблюдая за тем, как бродят по лощинам разорванные туманные клочья, которые он принимал за тени умерших, как слева от него, над зеленеющим хвойным распадком почти на уровне хребта, кружит орел, киаса, чуть изгибая блистающие вороные крыла. Орел вдруг ринулся в чащу и через мгновение взвился снова с хищным клёкотом, зажав в когтях какую-то серенькую печугу. Человек неодобрительно чмокнул и покачал головой. Впрочем, он больше жалел печугу, чем осуждал орла. Солнце, поднявшееся уже довольно высоко, так хорошо припекало в спину, что он некоторое время еще сидел на корточках, постигая синее пространство, вспоминая приятный вкус воды, раздумывая об орле, вдыхая запахи рододендронов и тающий смолы, к которым чуть примешивался тонкий, идущий с самого низу, черемуховый дух. Потом он вскинул поклажу и начал легко и быстро, как коза, спускаться в юго-западном направлении, по течению родника. Человек этот направлялся в долину реки Инзелаза. Человек этот был Сарл. За последние недели Сарл пережил немало значительного. Продал в Шимыне панты, ходил в разведку, участвовал с отрядом гладких во взятии Ольги. Но все же самым неожиданным и потрясающим было то, что он вчера за Ольгинским перевалом встретил Мартемьянова. Весь день он находился под впечатлением этой встречи.